Через мгновение они спустились в окутанный туманом сад. «Знаете, Артемис, все это так волнующе!» «Этого-то я и боялся», — мрачно откликнулся он. В густом тумане большой особняк казался всего лишь неясной серой громадой. Ни в одном окне не было света. Артемис нашел дверь кухни и подергал за ручку. «Заперто», — сообщил он. Этого следовало ожидать, принимая во внимание, что хозяин дома уехал за город. Мэдалин оглядела закрытое ставнями окно. «Но я уверена, что вы сумеете открыть замок». «С чего вы взяли, что я умею открывать замки?» Она пожала плечами. «Вы же ванзагарец, а я знаю не понаслышке, что люди, обученные древнему искусству ванза, умеют проходить сквозь запертые двери». «Чувствуется, что вы не одобряете такого рода способности», — заметил Артемис и достал из кармана пальто набор отмычек. В воображении Мэдалин промелькнули сцены из ее ночного кошмара. Вот она сидит на корточках перед дверью спальни и пытается вставить ключ в замочную скважину. Но ключ то и дело выскальзывает из ее пальцев. «Нет, отчего же?» «Должна признать, что подобное мастерство иногда бывает очень полезным», — сказала она ровным тоном. «И я отнюдь не возражаю против того, чтобы вы воспользовались вашими отмычками». «Но мой отец тоже умел с ними обращаться. Вообще говоря, он и меня научил». «Но ладно, неважно, это к делу не относится». Артемис посмотрел на нее, но промолчал и приступил к работе. Шли минуты, и Мэдалин забеспокоилась. «Что-то не так?» «Видимо, Питни не на шутку боится так называемых чужаков, которые якобы его преследуют. Он не поскупился на замки особой конструкции. Лицо Артемиса было хмуро сосредоточенным. Это не обычный замок. Она видела, как он осторожно пробует отмычки. «Но вы сможете его открыть?» «Вероятно, да». Он еще ниже склонился над тяжелым железным замком. «Если вы перестанете меня отвлекать». «Простите», — пробормотала Мэдалин. «Ага, есть. Хитрый механизм, основанный на классической конструкции ванза. Не забыть бы спросить у Питни, какой слесарь сделал ему этот замок». Профессиональный интерес в его голосе встревожил Мэдалин. «Не говорите глупостей. Если вы спросите мистера Питни про его замки, он сразу поймет, что вы тайно побывали у него в доме». «Спасибо, что указали мне на эту маленькую оплошность». Он убрал отмычки в карман и открыл дверь. Мэдалин увидела узкий темный коридор. Ни служанка, ни лакей не вышли к непрошенным гостям, чтобы потребовать у них объяснений или поднять тревогу. Она с опаской переступила порог. «Кажется, в доме и впрямь никого. Интересно, куда уехал мистер Питни?» «Если повезет, мы найдем какой-нибудь след, по которому сможем догадаться о его теперешнем местопребывании». Артемис вошел за ней в дом, закрыл дверь и постоял в неподвижности, оглядывая темный коридор. «Если мы в самом деле что-нибудь обнаружим, я пошлю к Питни Леджета. Пусть задаст ему несколько вопросов. Мне бы очень хотелось узнать, что заставило его внезапно уехать из города». «Знаете, я...» Мэдалин застыла в дверях кухни и уставилась на клин сыра и полбатона хлеба, которые лежали на столе. «Что там такое?» Артемис подошел сзади и взглянул на еду поверх ее головы. «Понятно». Мэдалин прошла к столу и взяла хлеб. «Должно быть, мистер Питни уехал в большой спешке, причем совсем недавно. Хлеб еще свежий». Артемис прищурился. «Пойдемте скорее. Я не хочу здесь задерживаться дольше, чем нужно». Он повернулся и исчез в темном коридоре. Мэдалин поспешила следом и нагнала его, когда он остановился перед следующей дверью. «Библиотека?» — спросила она. «Да». Артемис стоял, не двигаясь, и осматривал комнату. Одно из двух. Либо мистер Питни давно не пользовался услугами служанки, либо кто-то уже побывал здесь до нас. «Вы о чем?» Привстав на цыпочки, она заглянула ему через плечо и испуганно охнула при виде книг и бумаг, разбросанных по выцвевшему ковру. «О, Боже! Я уверена, что мистер Питни при всех его странностях не мог учинить такой погром.